Маша даже начала придремывать, а дети просто уснули. Неожиданно рядом с ними слева взвыла пару раз сирена и сверкнули проблесковые маяки. Сине-белая машина с надписью «ДПС» на борту догнала их и требовала остановиться. Маша огляделась. Улица была пустынна, кроме них здесь никого не было. Виталий Данилович дисциплинированно принял вправо, притормозил. Милицейская машина, скрипнув тормозами, встала перед ним наискось. Все ее двери разом распахнулись, и оттуда выскочили четверо с оружием. Двое были в серой форме с отражающими полосами на рукавах и штанинах, в фуражках с красным околышем и надписями «ДПС» на спине. Еще один был в серо-голубом камуфляже, без головного убора, в разгрузке, а стоявший рядом с ним был вообще в штатском, но в бронежилете. У всех в руках автоматы. «Видите, Мария Николаевна, что не стоило вести ружья без чехла», — пробормотал Виталий Данилович. В этот момент все трое милиционеров подскочили к машине, к обеим передним дверям, рванули их на себя, а штатский, перевесивший свой автомат на плечо и угрожавший пистолетом, схватил Виталия Даниловича за плечо и потащил из машины. Маша не поняла, что именно, злым голосом крикнул их водитель, но в ту же секунду треснул выстрел, и тело того, кто вез их в деревню, выпало на асфальт, и вокруг головы начала расплываться ярко-красная лужа. Камуфляжный же с одним из гаишников, не говоря по-прежнему ни слова, тащили из машины Сергея Сергеевича, вцепившись тому в руки и шею. Слева от Маши распахнулась дверь, туда заглянуло красное усатое лицо, чуть опешило при виде детей, но, распаляя себя, заорало. «Ты, сука, вылазь из машины!» Мясистая ладонь с татуировкой вцепилась в ее кожаную косуху, выдернула Машу из салона, бросила на асфальт. К ней подскочил тот, который в штатском, с перекошенным от непонятной злости красным лицом. Сходу ударил ногой в ребра так, что она лишилась дыхания и упала на бок. Дальше она плохо помнила, что происходило. Толстяк с надписью «ДПС» вытащил ее детей из машины, отволок в сторону на газон и что-то орал на них. Тот, который в штатском, снова ее ударил и что-то кричал, а затем упал, как-то нелепо дернувшись и взмахнув руками. Сергей Крамцов. 21 марта, среда, днем. На улицах машин почти не было. Люди спрятались, скрылись. Город замер в ужасе, как жертва палача в ожидании выстрела в затылок. Москва еще жила, но у меня было стойкое ощущение, что она уже чувствует грядущую гибель. А вот зомби на улицах были. Пока немного, но лиха беда начала. Мы разогнались до 80 км в час. Оптимальной и экономичной скорости для наших машин на полувнедорожной резине. Доехали до Дмитровки. Степаныч на своей «Волге» катил за патрулем, как привязанный на трос. У Савеловского заметили в отдалении группку бронетранспортеров, 5, а то и 6 машин, перекрывших шоссе. Зачем? Непонятно. Вокруг брони было видно множество солдат в камуфляже и с оружием. Проехали дальше по Дмитровке, свернули налево, запетляли по поперечным улицам. До Ленинградки оставалось рукой подать, а оттуда прямая дорога на базу, как я уже мысленно именовал дачу. Можно было бы проще проехать по наверняка пустынной МКАД, но ее слишком легко перекрыть, а свернуть в сторону с нее далеко не везде возможно. Огорожено почти везде, причем капитально. Лучше уж по нужному шоссе прямо из города выскочить. Когда до Ленинградки оставалось 0,5 км, Леха спросил: «Что там такое?» и показал рукой вперед. Одновременно он остановил машину, прижавшись к тротуару, а я сказал в микрофон: «Колонна, стой!» «Принял», — ответил Шмель. «Что-то там действительно происходит. Неохота лезть, не проверив». Я вышел из машины, положил в открытое окно СКС, использовав дверь как опору. Леха занял позицию левой двери с тигром в руках. Произнес негромко: «Примерно 200. Это он про дистанцию. Через оптический прицел картина была видна как на ладони. В конце улицы перед самым поворотом стояла сине-белая десятка с буквами ДПС на борту. Возле нее с открытыми дверцами стоял серебристый Паджеро, со всех сторон окруженный милиционерами. Стражи порядка были разными. Двое были гаишниками, один явный ОМОНовец, еще один был в штатском, но с кипарисом в руках и в бронежилете. Тот, который в штатском, ногой удерживал на асфальте женщину с ярко-рыжими волосами и что-то кричал на нее. Женщина пыталась подняться, но он не давал ей это сделать, толкая ногой. Второй мент, в гаишном прикиде и похожий на ОМОНовца в камуфляже и разгрузке, вязали на асфальте мужчину в темной одежде. Рядом с открытой водительской дверью внедорожника лежал, судя по положению тела, труп с простреленной головой. Еще один из гаишников, толстый, мордатый, держащий АКС в руках, вытащил из машины двоих детей, лет так 5-7 на вид, мальчика и девочку, грубо оттолкнул в сторону от дороги. Судя по жесту, он просто их прогонял. Вязавшие мужчину, наконец, надели на него наручники и отскочили назад, а гаишник навел на лежащего ствол своего укорота. На нас они внимания почти не обратили, скорее всего, в такой суете даже не видели. Или плевать им было на всех. Чувствовали себя при власти. Не знаю, что происходит, но ощущение, что у меня на глазах поддерживается порядок в городе, совершенно не возникло. Абсолютно. Больше похоже на грабеж, если честно. Четверо ментов с автоматами против людей с двумя детьми. Странное сочетание, вам не кажется? Убитый водитель, кто же еще может там лежать? В любом случае, это мне не нравится. «Леха, я валю ментов», — шепнул я. «Думаешь?» — также шепнул Леха. «Стремно. Менты все же. Хотя всю жизнь хотел попробовать». «Плевать, что менты», — злобно сказал я. «Суки они! Детей прогонят, и их мертвяки сожрут. Родители они сейчас грохнут. Не видишь, что ли?» «Ладно», — согласился он сразу. «Распределяем цели». «Вали того, который целится, а я того, который в гражданке», — быстро заговорил я. «Переноси огонь на толстого, а я беру ОМОНовца». Принял готов. «Огонь по моему выстрелу». Я подвел прицел к фигуре в штатском, целясь в грудь. Плевать на броник, он у него легкий против пистолетной пули. Моя оболочечная семерка его на вылет прошибет. Придавил чуть спуск, задержал дыхание, выстрелил. И сразу прицел на ОМОНовца, в попадании я был уверен. Рядом грохнул выстрел «Тигра». ОМОНовец среагировал быстро, упал на колено, срывая с плеча АКС, но неправильно. 200 метров для него много, навскидку не прицелишься. Ему сначала укрываться надо было, а для меня с оптикой да с опорой такое расстояние в самый раз. Я попал в него первым же выстрелом, угодив в грудь, в бронежилет. Его сбило с ног, но у него бронежилет был воинский, серьезный, и я всадил в него подряд еще 5 пуль. Карабин звонко хлопал, летели гильзы, резонировала автомобильная дверь. Должно хватить. Обежал прицелом поле боя. Раненый в штатском корчился на земле, гаишники лежали неподвижно, раскинув конечности. У них бронежилетов не было, а Леха стрелял пустоголовыми, деформирующимися, так что смерть гарантирована. Все внутренности разорвало. Подранков не бывает. Женщина быстро вскочила и подбежала к детям, обняв их, глядя на наш притаившийся в отдалении УАЗик. «Ну что там у вас?» — послышался голос шмеля в наушнике. «Грабителей постреляли», — ответил я. «Продолжаем движение. Делай, как я, короче». «Принял». Загрузились в крузак. Леха рванул с места, и вскоре мы тормознули у тел на дороге. Мужчина со скованными за спиной руками уже поднялся с асфальта и сел. Лет 40, в форме охранного агентства, типично русское, ничем не примечательное лицо. Женщина стройная, удивительно симпатичная, с огненно-рыжими волосами, обнимала детей внимательно, но без враждебности смотрела на нас. Из ментов трое лежали неподвижно, в лужах крови. Но тот, который в штатском, был еще жив, хоть и ранен тяжело. Моя пуля прошла на вылет. В груди бронежилета была маленькая круглая дырочка, а вот из-под жилета сзади кровь текла ручьем. Рядом с раненым на земле лежал кипарис, на поясе была кобура с пистолетом. Я подошел к нему ближе, навел карабин в голову, спросил. «Кто такие?» «Просто менты из разных контор», — прохрипел тот. «Грабили?» — уточнил я. «Тачка нужна», — раненый закашлялся, брызгая себе на грудь кровью. «Уходить из города надо, семьи у нас». «Понятно». «Что есть в машине?» — я кивнул на милицейскую десятку. «Патроны в багажнике», — на него накатил приступ кашля, затем он прохрипел. «Слушай, мне к врачу надо». «В другой раз». Я выстрелил. Во лбу появилось отверстие, из затылка выбило фонтан крови, тело обмякло на асфальте. Женщина вскрикнула, прижала к себе детей, закрывая им глаза. Я подошел к следующему убитому ОМОНовцу и выстрелил в голову ему. Затем поочередно двум гаишникам, а то сейчас воскресать начнут. Оттянул рукой затвор и сменил магазин. Неудобный момент в этом карабине. Или жди, когда все 20 расстреляешь, и затвор на задержку встанет. Или вот так, извращаясь. За спиной у меня фырчали моторы, машины мы не глушили. Из кабины патруля выскочил шмель, сестра осталась в машине. А вот Валентина Ивановна из машины выбралась и на трупы не проблевалась. Осмотрела с некоторым любопытством. И даже подбежала к детям, обняла их, успокаивая. Впрочем, она всю жизнь медсестрой в Первоградской проработала, так что не удивишь. Леха, между тем, нашел у одного из гаишников ключи от наручников и освободил мужчину в форме охранника. Тот встал, потер запястье. Вид у него был совершенно невозмутимый, как будто ничего и не произошло. Он подошел к застреленному мной оперу в штатском, залез тому в боковой карман куртки и извлек служебный иш с запасным магазином. «Это мой», — пояснил он, — «табельный». «А вы кто, хлопцы?» «Партизаны», — выдал я уже ставший стандартным ответ. «Народные мстители, если угодно. Отомстили, вот. Давайте оттащим этих с дороги, а то кто-то вечером не заметит и влетит в них машиной». «Давайте», — кивнул мужик, нагибаясь к одному из гаишников и хватая его за шиворот. Через минуту трупы лежали на тротуаре, а мы занялись сбором трофеев. Нам достались достаточно новый кипарис в комплекте с 4 магазинами, но без полагающегося глушителя. 2 коротких «Ксюхи», одна из которых совсем новая, да еще и ночная, то есть с планкой под прицел, а одна порядком истрепанная, но еще вполне живая. 1 свежий АКС, которым был вооружен ОМОНовец, и по 3 рожка на каждый ствол. Кстати, почему АКС? Московский ОМОН давно с новыми 74М гуляет. Подмосковный какой-то ОМОНовец был, что ли? Ладно, что есть, то есть, умерла так умерла. В багажнике нашлось 1,5 деревянных ящика «Пятерки», 3 цинка, в общем, и немного пачек россыпью. Там же лежали пистолетные патроны в пачках, всего 500 с лишним штук. Еще в числе трофеев нам достались 3 ПМ старого образца, 8-зарядных, и 1 ПММ с магазином на 12 патронов, который был у опера в штатском. Каждому из пистолетов было по 1 запасному магазину. Нашлись еще 2 радиостанции, тоже «Моторолы», которые мы прихватили. Больше ничего полезного. 2 имеющихся бронежилета были повреждены и испачканы кровью, так что брать их не стали. После того, как собрали все трофеи, я спросил у охранника, сидевшего у тела убитого водителя джипа. «Трофеями поделиться? С вашим табельным мужиком много не навоюешь». Он ответил глухим голосом. «У нас еще в машине Ксюха с 3 рожками и ПММ с запасным магазином. Эти», — кивнул в сторону убитых, — «еще не заметили. А вот если патронами поделитесь, будем очень благодарны». «Поделимся», — согласился я. «А вы куда направлялись?» «Теперь даже не знаю», — явно задумался мужчина. «Вообще-то мы ехали в Тверскую область, к этому человеку. Виталий Данилович его звали, капитан 1-го ранга. А теперь... уже не знаю». Он растерянно пожал плечами. «А почему в Тверскую область?» — тихо спросил я. «У Виталия Даниловича там вроде дача, дом в деревне», — пояснил мужик. «Он туда на охоту ездит». «Понятно». Рядом с нами присела женщина в кожаной куртке, тихо заплакала, глядя на убитого. «А вы куда двигаетесь? Остаетесь в Москве?» — спросил меня мужчина. «Нет. Мы пока нечто вроде базы организовали в дачном поселке. Там у нас еще люди и машины», — ответил я. «Там сейчас пусто, не сезон. Отсидимся несколько дней, посмотрим за развитием событий, а затем, когда первая волна вот этого всего, я показал на мертвых грабителей, схлынет, то поедем дальше». «Разумно», — кивнул тот. «У вас как? Все свои или принимаете новых людей?» Вопрос меня несколько озадачил. Пока об этом никто не задумывался. Мужик понял мое молчание по-другому, сказал. «Да вы не беспокойтесь. Я 16 лет прослужил. И Мария Николаевна, женщина боевая, уже застрелила одного мертвеца. Балластом не будет». «Понимаете, я не против новых людей, но возникает вопрос снабжения», — осторожно ответил я. «Надо будет разжиться продуктами. И живем мы все на одной дачке, с местом не очень. Если там сейчас никого, не сезон, то можно вскрыть еще домик другой», — пожал плечами мужчина. «Снявши голову, по волосам не плачут. А насчет продуктов я могу вам посоветовать кое-что. Завтра можно сделать, если придумаем как». Я кивнул в знак согласия. «Вообще-то, как дополнительный боец, а то и 2, в отряде нам не помешали бы. Можно наладить нормальное дежурство, например. Тем более, что дополнительным оружием и боеприпасами мы сейчас разжились. Не обязательно тащить их за собой в садов. Дальше мы можем разъехаться кто куда. А вот база у нас будет охраняться куда лучше». «Присоединяйтесь», — согласился я. «Что с покойным делать будем?» Я показал на убитого водителя, которого женщина накрыла милицейской плащ-палаткой. «Давайте с собой возьмем», — сказал мужчина. «Где-нибудь под деревьями схороним. Он лес любил». Я повернулся к охраннику, протянул руку, представился. «Сергей». «Тезке», — пожал он руку мне. «Маша», — назвалась женщина. «А эти 2, Сашка и Лика». Она показала на державшихся за руки детей. «Сергей», — представился я мальчишке, протягивая руку для пожатия. Сергей Крамцов, 21 марта, среда, днем. На Ленинградке было относительно оживленно. Наверное, из города начали уезжать люди. В потоке несколько раз замечали и машины с военными номерами, судя по всему, с дезертирами. Большинство московских радиостанций, работающих на коротких волнах, замолчали. Но 2 основные новостные продолжали работать, причем в прямом эфире, без рекламы и музыки. В мнениях говоривших не было уже такого сумбура, как утром. Вещи назывались своими именами. Обозначилось, наконец, название для главного врага – зомби. Звонившие много говорили о том, что военные перекрыли въезд в центр города, и туда вообще невозможно попасть. Другие говорили о том, что военные в некоторых местах снимают заслоны и сами куда-то уезжают. По всему было понятно, что организованного сопротивления бедствию в городе нет. Никто не давал населению никаких конкретных советов или указаний, ничего не было слышно об обещанных убежищах. Власть самоустранилась, армия разбредалась, защищая саму себя и свое становящееся невероятно ценным имущество. Догадаться просто раздавать оружие населению никто не сумел, хотя именно в этом случае страна бы выжила. Люди сумели бы отбиться от нашествия ходячих трупов, если бы было чем отбиваться. Однако реакция власти в такие смутные времена всегда обратно логичной. Стараются убрать оружие подальше от народа. Много говорили о том, что подобное происходит не только в Москве. Сведения об оживших мертвецах шли уже со всего мира, чем дальше, тем больше. Петербург был уже наводнен зомби, там ситуация развивалась как в Москве, но с отставанием в несколько часов. Общее настроение было чем-то вроде смеси паники с полным непониманием происходящего. Пост ГАИ на выезде был покинут, машины никто не останавливал и не досматривал. На путепроводе возле Химок в ряд стоялось десяток новеньких БМП-3. Солдаты сидели на броне, но никакой активности не проявляли. Вокруг колонны лежало несколько трупов расстрелянных мертвяков. У меня мелькнула была идея попытаться и у них разжиться патронами, но я ее отмел. Это подразделение пока выглядело вполне организованной силой и распродавать имущество явно не собиралось. После военных на глаза попалась сгоревшая милицейская машина, которая еще дымилась. В кабине угадывались очертания двух обугленных тел, обгоревшие двери были пробиты пулями. Возле машины топтался непонятно как сюда забредший мертвяк, явно собираясь полакомиться горелой человечиной. Мы притормозили, и я застрелил его, высунувшись в окно. Я запомнил все об изменениях Витьки-алкаша, дорвавшегося до человечины без ограничений. Проезжая Солнечногорск, видели на улицах пару мертвяков. Видели и людей с охотничьими ружьями, и ОМОНовцев с автоматами, хоть и немного. Пока все выглядело так, как будто еще люди контролируют ситуацию. Надолго ли? Когда асфальт закончился, Волга тащилась за нами некоторое время, совсем недолгое, после чего забуксовала и села на брюхо. Мы с Лехой просто заслушались той матершиной, которую извергал шмель, пока они со Степанычем цепляли трос к проушинам легковушки, утопшей в грязи. К счастью, крутящего момента у иранца хватило за глаза, чтобы потащить Волгу за собой, хоть я явственно слышал в эфире уже тихие ругательства Мишки, беспокоившегося за сцепление. До дачи добрались без приключений. Подъехали к воротам садового товарищества и обнаружили их запертыми. Калитка тоже была на замке, но стоило мне ее подергать, как из домика выбежал Петрович, местный сторож. В руках у него была старенькая двуствольная тулка 12-го калибра. Надо же! А я и не знал, что Петрович еще и вооруженный страж садово-огородной собственности. «Петрович, че заперся?» — спросил я его. «Сереж, ты что ли?» «В армию подался», — удивленно уставился он на меня, смутившись вполне по форменному выглядящей горкой и разгрузкой. «Почти что», — подпустил я туману. «Так чего забаррикадировался?» «Да тут какой-то странный мужик ходил», — отмахнулся Петрович. «Морда в крови, я его окликнул, а он как кинется на меня, мычит чего-то. Я от него в дом, а он в дверь ломится. Я с перепугу давай ружье доставать, какое, почитай, лет 5 не трогал. Пока патроны нашел, то да сё, тот ушел. По следам вроде как обратно пошел, прочь из поселка, вот я и заперся». «В следующий раз появится, стреляй ему прямо в башку», — решительно заявил я. «Так он этот? Из тех, что по телевизору рассказывают?» Петрович ткнул большим пальцем куда-то себе за спину, подразумевая, что там у него телевизор. «Этот самый», — подтвердил я. «Укусит, сам таким же станешь. Патроны-то есть у тебя?» «Здесь я так имеются, только дробь мелковата». Я задумался. «Вообще-то для нас Петрович первая линия обороны. Нам было бы выгодно иметь на этом месте хорошо вооруженного сторожа, а не плохо вооруженного. Лишнего у нас не водится, как у всех у нормальных людей, но все же выделить с полсотни 4 нулей мы вполне способны. Могу еще 5 коробок тебе подкинуть, 4 нулевки, возьмешь?» «Спрашиваешь», — обрадовался Петрович. «Ты мне что не дай, я все возьму. Тогда отпирай ворота, запускай машины и садись к нам». «Лады. А кто это с вами?» — вдруг насторожился он. «Друзья, люди, народ». Петрович кинулся открывать ворота. Колонна втянулась в узкую дачную улицу, и сторож снова запер ворота следом за нами, после чего подбежал к нашему крузаку и залез на заднее сиденье. Мы снова тронулись с места, и я сказал Петровичу то, что уже давно собирался. «Петрович, у нас народу много, поэтому мы вскроем дом напротив, часть заселим туда». «Это какой напротив?» — опешил сторож. «Как так вскроем? А хозяева?» «Хозяев, может, уже и в живых нет», — объяснил я. «В городе война, считай. Ломать, красть, портить ничего не будем, просто ночевать людям нужно. Если хозяева приедут, мы с ними сами разберемся. Не, так не пойдет. Как так в чужом доме жить? Не разрешаю, строго сказал Петрович. Петрович, идтить! Да я разрешения-то не спрашиваю, перешел я на откровенность. Я тебя уведомляю по законам военного времени. Дом реквизируется для спасательных целей, все. Диспут окончен, не нравится, жалуйся в милицию или кому хочешь. Петрович заметно надулся. «Петрович», — продолжил я, сделав вид, что не замечаю его обиды, — «получишь еще пузырь, только не напивайся, а то сожрут пьяного. И еще, если что-то пойдет не так, если нападут, будут проблемы, беги к нам, понял? У нас оборона нормальная будет, оружия много. Без ружья даже в сортир не ходи, все время при себе имей. Ночью из дома не выходи вообще, понял?» «Это почему?» — удивился он. «По кочану», — взялся я объяснять. «Мертвяки эти самые могут вообще неподвижно стоять, если добычи не видать. Они ведь даже не дышат. В темноте запросто напороться можно. Если до ветру подопрет, хоть с крыльца вали, но чтобы у тебя было место, куда смыться. А еще лучше горшком обзаведись, но в темноте из дома не ногой. Если кто появится, требуй, чтобы что-то вслух сказал. Мертвяки вообще не говорят. Если говорит, значит живой. И еще... Если кого покусали, то через час-другой он тоже таким станет. Поэтому от покусанных держись подальше. Лучше даже не пускай через ворота, как бы ни просили. И уж в дом не запускай по-любому». «Так чего делается-то?» — все же проявил интерес Петрович. «Конец света, Петрович!» — сбился я на патетику. «Мертвые пошли по земле, так что будем выживать». «Как же тогда выживем?» — озадачился сторож. «Посмотрим несколько дней, придумаем что-нибудь». «Вы здесь чего? Жить теперь собираетесь?» «Смеешься?» — усмехнулся я. «Нет, просидим несколько дней и уедем в другое место. Переждать надо, машины подготовить и все такое. Временная база. Кстати, приехал кто из жильцов?» «Приехали двое. Семен, что на белой длинной Ниве ездит. И Панасенко, — перечислил Петрович, — с утра еще заявились. Ни того, ни другого я и не знал, так что спросил. От меня далеко живут?» «Оба в другом конце». «Понял, спасибо». Я дал сигнал радиоопознания для фишки на чердаке. О ней я Петровичу рассказывать не стал. Подъехали к моему дому, и машины выстроились вдоль улицы. Выехали на одной, а вернулись на четырех. Народ начал выгружаться. Петрович сразу же получил от меня 5 коробок патронов, бутылку русского стандарта и был отправлен к себе домой, дабы особенно не приглядывался к происходящему. Лишнее это все. Алёха, как главный взломщик, отправился вскрывать дом напротив. Ворота двора напротив тоже открыли и загнали туда шмелевский патруль и Паджеро, оставшийся от Виталия Даниловича. Волгу вообще в следующий двор закатили, а то ничего никуда не умещалось. Да и похоронить надо было этого мужика, Виталия Даниловича, которого я живым и не видел никогда. Но раз уж так хорошо о нем говорят, да и вояка он бывший. В общем, выкопали ему могилку в конце улицы между двумя березками, поставили крест, который Леха сколотил. На нем написали «Бородин Виталий Данилович, капитан первого ранга, вечная память». И все. И пальнули в воздух 3. Затем все собрались во дворе моего дома за большим столом. Все же, насколько я понял, ни Маша, ни Сергей Сергеевич этого Виталия Даниловича толком не знали. Да и в засаду, опять же, насколько я понял, попали по его наивности. Он уговорил их убрать все оружие, как будто не понимал, что законы прекратили действие. В общем, они относительно быстро успокоились, и Сергей Сергеевич даже приватизировал его оружейные чехлы с содержимым. Леха со Шмелем попутно чистили трофейное оружие, его у нас стало вдруг изрядно. А с утра мучились, как людей вооружить. Я оглядел людей. Теперь нас стало 12 человек, не считая детей, подростков и домашних животных. Целая армия. И к этой самой армии я обратился с речью. В общем, товарищи партизаны и народные мстители, дела у нас такие. Нас стало больше, и это неплохо. У нас прибавилось имущество и транспорта, тоже хорошо. И у нас прибавилось знание о происходящем. Это хорошо и плохо. С чего начать? Сережа, с плохого надо начинать, это же все знают, улыбнулась Алина Александровна. Согласен, кивнул я и хлопнул ладонью по столу. Очень похоже, что правительство самоустранилось и пребывает в растерянности. Катастрофа катит к нам неуклонно, неотвратимо, и никто не пытается этому препятствовать. Началось повсюду. Думаю, что если ситуация будет меняться к худшему с такой скоростью, через пару дней войти в Москву будет уже нереально, иначе, чем на бронетехнике. Мертвяков прибавляется. Их уже видно за МКАД, и, судя по всему, идут они не только из Москвы, но и новые очаги заражения возникают. Теперь вот что. Минутку. Я соединил мобильник со своим ноутбуком, и через минуту на плоский экран компьютера полезли фотографии того самого Витьки Морфа, который чуть не убил меня в Шмелевском доме. «Прошу знакомиться. Морф». Я дал пару минут всем разглядеть все снимки, которые я запустил в виде слайд-шоу. Эффект был такой, какого я и ожидал. Омерзение, страх, удивление. «Вы бы, товарищ биолог, объяснили нам, темным людям, что это такое?» — заявила Татьяна. Вопросы я ожидал, и ответ был готов. Утверждать доподлинно не могу, но теория у меня есть. Я уже упоминал как-то, еще в лаборатории было замечено, что крысы-зомби, которым удавалось хорошо покормиться от своего же вида, начинали заметно меняться. Изменялись даже скелеты. Крысы обычные, хоть и мертвые, превращались в прокачанных хищников. Их строение лучше приспосабливалось для охоты и добычи себе подобных. «Прости», — перебил меня Сергей Сергеевич. «То, что происходит сейчас, где-то уже изучали, знали заранее?» «Не совсем. Узнали о существовании такого явления, как зомби, всего за пару дней до катастрофы, а изучать начали уже одновременно. Слишком поздно, в общем, ушел я от ответа. Не хватало еще всем подряд излагать степень моего участия в происходящем. Могу продолжать?» «Спасибо». Я прокашлялся, продолжив. «Судя по всему, плоть существа с идентичной ДНК является материалом для перестройки организма зомби. Те же крысы становились крупнее, например, изменялась масса тела. Мясо, проще говоря, любого другого вида является обычным горючим, то есть дает зомби только силы, как самая обычная еда. Витька-алкаш, переродившись, оказался заперт собственной женой, у которой был проломлен череп, и восстать как зомби она не могла. И он съел ее, не торопясь, со вкусом, примерно наполовину». «Серег, можно без подробностей?» — сморщившись, спросила Аня. «Нельзя, милая», — покачал я головой. «Тебе про это не только слушать предстоит, но и видеть. Продолжаю. В общем, поскольку у него не было конкурентов, а жена не восстала, он получил огромное количество материала для перестройки. И перестроился. Прежний тупой и медлительный зомби, опасный лишь своей заразностью и тем, что он страшный, превратился тоже в тупую, но я обращаю ваше внимание в невероятно быструю тварь, в которую я промахнулся дважды с расстояния 3 метра из дробовика. Если бы тварь не осталась такой же тупой, как и раньше, и не шибла сама себя с ног, не соразмерив своих новых сил с размерами комнатки в хрущобе, мы бы здесь не разговаривали. Эту схватку я проигрывал на 100%. «Это первый морф, которого вы видели?» — уточнила Маша. «Угу. Это вопрос по делу и требует развернутого ответа». «Первый», — подтвердил я, — «но уверен, что не последний. С увеличением численности самих зомби прибавится и морфов. Пока я видел морфа человека, но не исключено появление и других видов. Крыс, собак, кого угодно, кошек. В общем, опасность приобретает новые формы. Важно другое. Трупы самих зомби, насколько я понимаю, никакой привлекательности для коллег не имеют. Зомби не жрут друг друга. А вот труп обычного человека, который не смог восстать из мертвых, даст пищу для мутаций. Значит...» «Ну, кто продолжит?» «Значит, если производишь контроль убитого, то сначала надо дать ему восстать», — закончил за меня Леха. «Верно. Пусть начнет воскресать, а потом уже добивать. Я глядел всех, стараясь убедиться, что все понятно. Нечего плодить морфов. Теперь второе. Нас немало, запасов немного, машины у нас есть, но с топливом на одну серьезную поездку. При этом в городе часть заправок еще работает, за городом тоже, что, разумеется, будет длиться не вечно. Надо эту проблему как-то решать. Хотя бы добыть емкости, у нас всего несколько канистр. Завтра мы поедем к Шмелю на работу и проверим, что из внедорожников осталось в сервисе. Он обещал нам 4 тентованных УАЗика, которые надо оттуда забрать. И его Нива там осталась. Если что-то есть, попытаемся использовать как транспорт. Нам надо везти и людей, и груз». «Куда везти?» — спросила Маша. «Действительно, куда вы планируете?» — спросил и Сергей Сергеевич. «Сначала в Горький 16», — ответил я. «Так надо. Нас там будут ждать. Это в Кировской...» «Я знаю», — сказал Сергей Сергеевич. «Я туда после училища лейтенантом попал. Я во внутренних служил, так как там раньше целая бригада стояла на охране. А почему туда?» «Туда следует Алина Александровна с дочерьми», — обтекаемо ответил я. «Там их будут ждать. Наша обязанность их доставить. А мы оттуда двинем в Ковров». «Почему в Ковров?» — последовал вопрос. «Прогноз, что именно там цивилизация уцелеет», — начал я излагать нашу теорию. «Целая учебная дивизия. Огромные мобилизационные склады. Далеко от всяких проблемных мест, в отличие от той же шишнашки, где вокруг сплошные зоны. И мощное оружейное производство, плюс производство легкой техники. Военные заводы огорожены всерьез. Бетон, колючка, внутренние стены, крепость получается. Если там хоть чуть-чуть ума у людей останется, уцелеют обязательно. А в Тулу не ближе, спросил Сергей Сергеевич. Там тоже заводы и дивизия. Город достаточно большой. С мертвяками больше проблем будет. И возвращаться от Шишнашки к Коврову намного ближе, объяснил я нашу позицию. «Верно, не подумал», — кивнул он. «Думаю, что примкну к вам. Ваше решение кажется разумным. Я бы поехал в Ковров. А в охране Шишнашки у меня до сих пор лучший друг служит, так что, глядишь, и поможет чем-нибудь. В общем, принимайте меня в партизаны». «Запросто», — обрадовался я. «Получите форму и оружие, Сергей Сергеевич. Настаиваю на ношении формы такой же, как у нас. Очень много проблем это снимает в городе». «Догадываюсь». Сергей Сергеевич вообще на меня произвел впечатление человека умного и уверенного в себе. Такого в отряд заполучить очень неплохо. Единственное, непонятно, как он умудрился в таком возрасте в простых охранниках прозябать. Ну да, мало ли как бывает. «Маша, а вы?» — спросил я. Рыжая женщина в косухе кивнула и сказала, улыбнувшись. «Я с вами. Только стрелок из меня плохой и боец никакой, подучить надо». «Форму давайте, приставляйте к делу, учите, чему там нужно. Хочу быть полезным членом общества». «Отлично. Считайте, что вы с детьми в списках личного состава». Разумеется, я не ожидал от женщины с двумя маленькими детьми особой пользы отряду, но дети все же. А я сирота, если помните. «Так, с этим определились», — стукнул я ладонью по столу. «Пошли дальше. Нам надо собрать нормальную, достаточно компактную колонну, которая могла бы не только двигаться, но и защищаться». Пока получается или слишком много машин, или слишком много людей, или слишком много груза. Золотая середина не выходит. Нам бы что-то вроде шишиги, вступил в разговор Шмель. Джипарь передового дозора, два в колонне плюс грузовик с балабасами. Джипы у нас есть, добыть бы шишигу. А Паджеро за грузовик не подойдет разве, удивился Сергей Сергеевич. Здоровенная машина. Раз уж она нам от Виталия Даниловича осталась, то надо использовать. Заднее сиденье вообще можно выбросить, даже переднее пассажирское, облегчить до предела и пользоваться. Большая-то большая, но недостаточно, покачал я головой. Да и сложная, современная. Нальешь в нее солярки от дальнобойщика, а дальше только на буксир. Грузовик бы вездеходный нам. Шишигу прав, Шмелина, или Урал, но тот на бензине разорит. Да ладно, отстал ты от жизни, сказал Шмель. Уралы давно уже дизельные идут, с ярославским дизелем. Так что вполне можно. Не шедевр мотор, но нормальный. Ребята говорили, что 203-й двухосный в 25 литров на сотню укладывается. Не то, что раньше на 95-м катались. Покемон бы неплохо, но жрет много. «Это что?» — спросила Вика. «Бронированный Урал для перевозки личного состава», — ответил Леха. Все задумались. Вдруг все тот же Сергей Сергеевич вскинулся. «Стоп, ребята, вы сказали, что в каком-то гараже есть УАЗы, верно?» 4 УАЗа. Вчера с вечера было», — ответил Шмель. «И моя Нива, не техничка. И пара машин в тюнинге, но их собирать неделю надо, по винтикам раскиданы. На это, если никто их оттуда не увел, проверить не могу. Там сейчас нет никого». «Значит так», — решил я. «Как бы то ни было, а ехать проверять и забирать надо сейчас. С каждым часом вероятность того, что кто-то о них вспомнит, все выше и выше. Пока будем рядиться, уведут». «А зачем нам столько?» — удивилась Ксения. «У нас и так куча машин здесь, ставить некуда». «Знаешь такое слово «бартер»?» — спросил я, дождался ответного кивка и продолжил. «Сейчас даже Нива уже среди знающих людей стоит больше любого Паджеро, потому что Паджеро поездит, сломается, и жди, когда снова откроются дилерские центры с сервисами, чтобы чинить умели, и запчасти из Японии привезли. А у вас с Нивой при помощи молотка и всем известной матери в любом лесу починить можно, и они будут ездить вечно. УАЗы и нам нужны, пусть даже на будущее». «Если честно, то по наступающим временам я бы свой форанер на него сменил». «Ребята, я к чему начал?» — снова привлек внимание к себе Сергей Сергеевич. «Если возьмем оттуда внедорожники, то, может быть, удастся организовать бартер. Наша контора охраняет автобазу какой-то лавочки при МЧС. Но так, именно при МЧС о них и не помнит, как мне кажется. У них много внедорожной грузовой техники. Если у нас что-то будет, я попытаюсь договориться об обмене». Все повернулись к нему, замолчали. «Насколько это реально?» — спросил я. «Трудно сказать», — пожал он плечами. «Надо позвонить людям, спросить. Но мы пока сами не знаем, есть у нас что на обмен или нет. А если будут, то поменяют?» «Думаю, что поменяют», — сказал он не то чтобы уверенно. «Творчески. Ниву с УАЗом на новый грузовичок или как еще?» «Понял». «Уже выезжаем», — кивнул я. «Вика, ты шмеля Сергея Сергеевича и Машу переодень в горке, выдай имущество. Раз они с нами, то пусть будут единообразными, а мы пока по оружию разберемся». Вика у нас как-то присвоила себе функции ротного старшины, взяв под контроль все имущество, вывезенное из магазина «Стрелец». А Леха между делом оказался начальником службы РАФ. Тоже тихой сапой. Ну а раз самоназначился, то с ним мы и сели разбираться. Набросали список всего, что имелось в наличии, не разбирая, где и чье оружие. Выделили самых неопытных стрелков, в числе которых, естественно, оказались Маша, Аня и Ксения. Да и Степаныч тоже помнил плохо, как это делается. Служил он водителем и 30 лет назад уже. Когда новые бойцы вышли уже переодетые и переобутые в горках, шапках, масках и разгрузках, мы начали процесс перевооружения. У сестер были дробовики, и менять мы ничего не стали. А вот у Маши был укорот, и это никуда не годилось. Для стрелка совсем неопытного этот короткий автомат был машинкой по переводу патронов, ничего больше. Я попросил Машу присесть с нами и объяснил ей эту мысль. Я опасался, что она откажется менять свое оружие на другое, но к моей радости она спокойно согласилась, после чего ей выдали гладкоствольную сайгу, которая была у шмеля. Леха передал ей ружье прямо с подвесной, набитой патронами, а я тут же попросил Сергея Сергеевича заняться обучением новых бойцов после того, как закончим развод. Впрочем, лишать ее законного трофея не стали, а лишь попросили убрать его подальше до тех времен, когда она им в достаточной степени овладеет. Шмель у нас тоже в великих стрелках не числился, но автоматом Калашникова во всех его ипостасях владел. Отслужил все же, и даже отвоевал. Поэтому ему был выдан, как преимущественно водителю, укорот, магазины и запас патронов из открытого ящика. Шмель сгреб это все и, отойдя в сторону, уселся набивать рожки, а заодно перекладывать пачки в рюкзак разгрузки. Степаныч. Степаныч честно сказал, что с 5 шагов во что-то попадет, но если дальше, то испытывает сильные сомнения. Получил от Татьяны ее вепрь, попробовал, покрутил в руках и остался вроде доволен. Одеваться в горку он ни с того ни с сего отказался наотрез, выбрал из запасов обычный камуфляж Флора, самый стандартный, а вместо могучих ботинок схватил резиновые сапоги, превратившись в смесь грибника и сторожа со стоянки. Ну да ладно, мы его в бойцах и не числили. Степаныч будет за водителя и механика, это у Шмелевых наследственное. Леха сам плотно присвоил себе функции снайпера, с тигром не расставался, а в качестве альтернативы прихватил трофейный кипарис, который вполне аккуратно разместился у него на боку. А что? Для снайпера самое разумное, что тут еще придумаешь? Себе, кстати, я взял укорот с планкой, на которую посадил коллиматорный прицел «Кобра». Как альтернатива, карабин очень неплохо, особенно для заварух на небольшой дистанции. С СКС не везде повернешься, если какое помещение зачищать, то ружью и укороту он проигрывает начисто. Да и ружье у нас с Лехой, одно на двоих осталось. От Виталия Даниловича нам достались 2 ствола, но очень уж своеобразных. Покойный был именно охотником, не запасался оружием, как мы, с поправкой на «а вдруг случится чего?». В чехлах была двустволка-вертикалка 12 калибра, ижевская МР-233 и нарезная двустволка МР-221, правда с клеймом «Ремингтон Спартан». Была она под нетипичный для России патрон 30.06 «Спрингфилд», которого было всего 2 коробочки, и стоял на ней дорогой прицел «Льюпольд». Все. Двустволку еще укоротить можно будет, у нее стволы по 70 сантиметров, а этот штуцер, черт его знает, что с таким делать. К ружью покойный запас 1000 патронов с дробью, в основном крупной. Вика стреляла не хуже нас с Лехой и себе оставила МКшку. Ей ничего другого и не надо, если честно. Для хорошего стрелка автоматический режим так и нафиг не нужен, если он, конечно, не помещение зачищает. А новенький АК-74М достался моей Татьяне, потому что она отдала дробовик Степанычу. Она стрелок неплохой, так что тут мы тоже прикрыли фронт. Пока у нас образовывался дефицит гладкоствола, потому что нам с Лехой, как главным штурмовикам, ружья были нужны позарез, хотя бы одно. А самым неопытным можно было доверить тоже, пока только их, и ничего больше. Все, кто оказывался посередине между понятиями «основная боевая единица» и «плохой стрелок», вооружались нарезным. Пистолеты тоже распределили. То не было ни ствола, а вдруг сразу несколько. Я на правах командира прихватил один из ПММ, ввиду его 12 зарядности. Второй такой же остался у Сергея Сергеевича, поскольку ему и принадлежал. А заодно ему отдали АКС, причем Леха пообещал произвести над ним некие манипуляции. «Я цевьё поставлю с планками», — объяснил он. «У нас есть парочка под сайгу С, как раз подойдет. И на верхнюю планку коллиматор «Барис». Лучше всех будет. А потом приклад сменю на тюнинговый со щекой». Полное удовлетворение гарантирую. Сергей Сергеевич только головой покачал на такие обещания. Грача я спрятал до лучших времен, пока к нему патронами не разживусь. Леха и Татьяна с Викой расхватали милицейский ПМ. Кордуровых кобур под этот пистолет у нас в сумках нашлось эдак с десяток, так что прицепить их на положенное место проблем не составило. В конце концов, вроде бы разобрались. Все снова собрались во дворе, даже дети присоединились к толпе, и я снова раскомандовался. «Ставлю задачу, товарищи партизаны!» — обозрел всех гордо. «Выезжаем на Шмелевский сервис на одной машине в следующем составе. Шмель водителем. Мы с Лехой, Вика, Станей и Степаныч. Здесь за старшего Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, организуйте фишку. Бдительность максимальная. Место под угрозой. Могут приехать нежелательные гости. Если увидите кого-то, напоминающих бандитов, военных, службу безопасности, спецслужбу, кого угодно, повторяю, открывайте огонь первыми. Один из главных признаков — автомобиль Toyota Land Cruiser черного цвета. Может быть и другой, но именно крузер — угроза прямая и непосредственная. Обучите людей обращению со средствами связи». «Я что-то должен знать, чего не знаю?» — спросил Сергей Сергеевич. «За нашей семьей охотятся», — выручила меня Алина Александровна. «Это очень серьезно». «Понял, будем охранять», — кивнул он спокойно. Еще через несколько минут мы вшестером, втиснувшись в Лехин крузак, тряслись по проселку в сторону Ленинградского шоссе. При этом мне пришлось устроиться в пустом багажнике за сеткой. Хорошо, что задняя дверь в этом крузаке изнутри тоже открывается.